Взгляд устремился в направлении мощнейшей вспышки чакры. Это джин Чурики Девятихвостого, что происходит? Он сильно удивился, наблюдая за происходящим. Взгляду Хиаши предстал дом, окутанный тьмой, даже он не мог увидеть, что именно происходит внутри, а снаружи на улицах Конохи, большое количество шиноби в масках сражалось с девушкой, фигура которой была окутана чрезвычайно могущественной чакрой. В итоге, шиноби в масках удалось заключить ее в какое-то сдерживающее барьерное ниндзюцу. Анбу. Нет, это не анбу, эти шиноби – это направление. Хьюго Хиаши прищурился, в голове сразу же промелькнуло множество мыслей. По всей Конохе начали просыпаться шиноби, взгляды бесчисленных людей были устремлены в правление дома Яруаши. Увидев, как шиноби в масках сражаются с девушкой, окутанной гигантской чакрой Биджу, все они ощутили недоумение, не понимая, что именно происходит. Идентичность Рин, как джин Чурики Санби, до сих пор держалась в строжайшем секрете. Однако, это не помешало им понять другие вещи. Разве там находится не дом серебряной вспышки? Почему я не чувствую его чакры? Хотя не ясно, что именно происходит, но это не похоже на вторжение извне. Вся эта ситуация с внезапной битвой казалась довольно странной, так что шиноби, обратившие на нее внимание, пока что не стали вмешиваться, просто наблюдая со стороны. Было всего два шиноби, начавших действовать сразу же без колебаний. Хирузин Сарутоби, Намика Дзимината, кунай с печатью Хирайшина упал на улицу рядом с домом Яруаши, затем над ним мгновенно появилась фигура Мината, одетого в плащ Хокаге. Он сразу же огляделся по сторонам, оценивая ситуацию. Рин, что происходит? Мината сразу же понял, что здесь присутствовали шиноби корня, подчиняющиеся непосредственно Данза, и обеспокоенно обратился к Рин, сдерживаемый ими с помощью какого-то барьерного ниндзюцу. Рин контролировала силу Санби, идя на все в попытке прорваться через барьер. Увидев появившегося неподалеку Мината, она сразу же воскликнула: «Учитель Мината, эти шиноби внезапно атаковали нас». Мината нахмурился и быстро понял, что именно происходит. В этот момент рядом с Мината приземлилась фигура в черном боевом одеянии. Она была невысокого роста, но излучала очень мощные колебания чакры. «Что происходит?» Хирузин серьезно спросил, при взгляде на темный занавес, в его глазах вспыхнул свет. «Техника пришествия тьмы учителя?» «Нет, кажется, есть что-то еще, Данза, что ты творишь?» Хирузин тихо прошептал и после недолгих колебаний, приложил руку к земле, предварительно сложив серию печатей. Большое количество черных линий прокатилось по земле, столкнувшись с тьмой, окутывающей дом Яруаши. В то же время, Мината бросил большое количество кунаев с печатью Хирайшина и начал мелькать по улице, быстро вырубая шиноби корня, находившихся неподалеку. Тьма, окутывающая дом Яруаши, постепенно рассеялась, раскрывая внутреннюю ситуацию. Дом был практически полностью разрушен и частично окутан фиолетовым светом. Построение четырех фиолетовых огней. Увидев этот фиолетовый свет, Хирузин резко замер на месте, а Мината настороженно посмотрел на него и кинул кунай с печатью Хирайшина. Столкнувшись с фиолетовым барьером, кунай сразу же обратился в пепел. «Данза, что ты творишь?» Хирузин громко воскликнул, увидев, что происходит внутри построения четырех фиолетовых огней. Внутри построения четырех фиолетовых огней, посреди одной из разрушенных комнат стоял Данза с опущенными вниз руками, из которых исходило огромное количество переплетающихся черных узоров. «Я устанавливаю Шикино Джуин Дзюцу, осталось всего 6 минут до завершения. Вы не сможете прорваться через построение четырех фиолетовых огней за такое короткое время». Данза невозмутимо обратился к Хирузину, продолжая устанавливать печать. «Хирузин, ты должен разобраться с реакцией Конохи». Молодой и нестабильный джин Чурики Санби внезапно впал в буйство, корень и Анбу объединились для него подавления. Это объяснение должно удовлетворить деревню. Глава 175. Ночь убийства. Ублюдок. Хирузин заскрежетал зубами, услышав слова Данза. Он внимательно посмотрел построение четырех фиолетовых огней и быстро понял, что это действительно так. Этот барьер можно сломать, но потребуется время. Кроме того, Данза уже находится в процессе установки печати типа контроля. Если этот процесс пройдет успешно, Яруаши окажется под его контролем. В голове Хирузина сразу же промелькнули последствия попадания Яруаши под контроль Данза. Как только Данза завладеет силой Яруаши, никто в Конохе не сможет совладать с ним. Это какой-то джуин дзюцу. Мината крепко сжал кунай с печатью Хирайшина, тоже понимая, что происходит. Он посмотрел на Данза,